Заключение. Сформулируйте вкратце различия между католической традицией и протестантским учением по Лютеру. Основы протестантского учения излагаются здесь лишь в самом кратком и общем виде, без учета различий между теми или иными протестантскими течениями. Одним из прямых следствий реформации был раскол христианского мира не только на католиков и протестантов, но и на многочисленные секты, иногда враждовавшие друг с другом. Их обзор не входит в нашу задачу. Достаточно отметить, что Лютер, его сторонники и последователи произвели в христианской теологии коренной переворот. Вспомним, в католическом представлении человек всю жизнь колеблется между грехом и благодатью. Всякий грех, не искупленный до смерти человека, можно искупить и посмертно, временным пребыванием в чистилище. Напротив, по протестантскому учению, верующий никак не может искупить свой грех, а у церкви нет никакой особой власти, чтобы посредничать между ним и Богом. Христианину остается только уповать на одну лишь веру в милосердие Божие, Божью благодать, способную избавить его от вечной погибели. Лютеранские политические взгляды также резко отличались от католического средневекового подхода. По Лютеру власть церкви в светских делах следовало упразднить. Католицизм же признавал две параллельные конкурирующие власти – светскую и церковную, в то время как Лютер и его сторонники требовали полного повиновения светской власти, возложив на нее защиту религиозных интересов подданных. Как мы увидим ниже, это требование лютеран повлияло на их отношение к евреям.